Одна лишь Алекса впустила нас в свою жизнь, и мы чувствуем интимность подобного жеста. Мы выскальзываем под дождь, камера направлена ей в спину. Алекса выходит в осеннюю сырость, дверь захлопывается. Она на свободе. Женщина смотрит вверх, капли дождя падают ей на лицо, а ветер треплет волосы. Ее грудь мягко поднимается и опускается. С Кэмпден-Роуд доносится приглушенный гул транспорта. В кронах деревьев шумит ветер. Глаза Алексы полны слез. Она молчит. Мы все молчим, шагая цепочкой в сторону дороги, продолжая снимать. Когда мы доходим до шоссе, на лице Алексы расцветает улыбка, хотя по щекам катятся слезы. Она запрокидывает голову и заразительно смеется. Мы все улыбаемся. Разработанный нами план должен стать для Алексы приветственной путеводной тропой к новой свободной жизни. Мы направляемся на станцию Waterloo East, где Алекса сядет на поезд, идущий в Кент, до Фолкстона. Там находится ее новый дом. Мы поедем туда вместе и будем снимать женщину на протяжении следующих 2 дней. Я рада возможности вырваться из Лондона. Измучилась ждать, что в любой момент в дверь может ворваться Энди. Мне мерещится, что бриллианты уже прожгли дыру на нашем чердаке, как сердцеобличитель из рассказа Эдгара По. Эта поездка меня отвлечет. Я вызвала машину, которая отвезет нас на вокзал, но Алекса хочет немного пройтись. Поэтому мы шагаем под мелким дождичком. Она останавливается возле кафе купить свежевыжатого апельсинового сока. Мы стоим и смотрим, как половинки апельсинов падают в соковыжималку и попадают под пресс. Алекса пьет сок через соломинку и улыбается. «Вкусно!» Она покупает еще 3 стакана для каждого из нас, расплачиваясь деньгами 14-летней давности, и мы шагаем дальше. Мы останавливаемся у Каледонского парка, Алекса находит мокрую скамейку и садится, а мы сдаем назад, чтобы не заслонять ей вид, не мешать смотреть на деревья, на горизонт, на собачников и бегунов. Она буквально впитывает все, что видит. Наконец Алекса поворачивается к нам. «Ребята, давайте остановимся на минуту. Посидите со мной». Она хлопает по потемневшей от дождя скамейке. Мы вчетвером представляем собой странное зрелище, сидя бок о бок на парковой скамейке. Изящная молодая женщина, коренастый шотландец Дункан, Фил и я. Все мы смотрим прямо перед собой на мокнущий под дождем парк. Фил снимает этот вид, поставив камеру на колени. «Спасибо, что вы здесь, со мной», — говорит Алекса, пока мы смотрим на туманный Лондон. «Это лучший день в моей жизни». И да, звук мы тоже записываем. К счастью, в поезде не слишком много народу. Нам удается заснять некоторые знаменательные моменты. Первая газета Алексы, первый джин-тоник, первая плитка шоколада. Мы прибываем в тихую деревушку Хокинш. На дорожке перед домом нас ждет 70-летний отец Алексы, Дэвид. Она лихорадочно нащупывает ручку и выскакивает из такси. Отец и дочь бегут друг другу навстречу. Краснолицый старик заключает дочь в медвежье объятия, и они на миг замирают. «Вот ты дома!» — говорит он, еще крепче сжимая Алексу. Дэвид, наконец, поворачивается к нам. Голова дочери идеально ложится в сгиб, обнимающий ее руки. Оба сияют. «Заходите, ребята, будем пить чай!» — приглашает он и ведет нас к дому. Фил завершает процессию, продолжая снимать. Когда спускаются сумерки, мы оставляем их одних и возвращаемся к сверкающим фонарям Фолкстона в гостиницу «Премиум», где остановились на ночь. Цены в отеле действительно премиум, а больше ничего выдающегося я не заметила. Вместо мыла – антибактериальная пена в диспенсере на стене. Я неохотно набираю Марка. Мне неудобно за вчерашнее, но наверняка будет волноваться, и я заставляю себя позвонить. Марк рассказывает, что есть отличные новости. Сегодня вышел на связь потенциальный клиент. Он услышал о фирме Марка от коллеги и сказал, что воспользуется его услугами, как только Марк запустит дело. А Гектор подтвердил, что готов уйти из компании и присоединиться к Марку. Для них обоих это станет новым началом. Я несказанно рада, что он взял себя в руки. С бриллиантами он пока ничего не решил, слишком много других дел. Убеждаю его, что мы обязательно найдем способ. А пока нужно просто держаться. Я закончу с Алексой, в субботу сниму Эдди и смогу заняться камнями. Для Марка новая компания – настоящее спасение. Рынок труда на данный момент мертв, и я не представляю, что бы он делал без наших денег. Я посылаю ему по телефону поцелуй на ночь и ложусь спать на каменный матрас, улыбаясь, как идиотка. Визит Алекса в репродуктивный центр в Лондоне назначен на 10:35 следующего утра. Забавно, что со дня нашего прошлого разговора я успела забеременеть. Мой тайный пассажир отправится на эту встречу вместе с нами. Алекса сегодня тихая, видно, что волнуется. Мы сидим в приемной клинике. Она сцепила руки в замок. У нас есть разрешение на съемку сегодняшнего визита к доктору. Я бегло изучила тему фертильности, хотя на самом деле понятия не имею, чего ожидать. Нам с трудом удается втиснуться в небольшую комнату для консультации вместе со съемочным оборудованием. Доктор Прохания, холеная красотка чуть за 40, с ободряющей улыбкой предлагает Алексе присесть и аккуратно кладет руки с идеальным маникюром поверх бумаг, разложенных на столе. Итак, главная цель нашей сегодняшней консультации заключается в том, чтобы выяснить, понадобится ли вам ЭКО, или мы можем применить менее инвазивный метод оплодотворения, для краткости ВМИ. Он гораздо проще ЭКО и заключается в помещении спермы от выбранного вами донора непосредственно в матку посредством катетера. Вмешательство в организм минимально и безболезненно, процедура займет всего 5 минут. Иными словами, это наиболее предпочтительный и наш излюбленный метод. Алекса с надеждой поднимает брови и кивает, давая гипотетическое согласие. Анализы простые, сдаются на удивление быстро. У нее берут кровь. Затем перед кушеткой задергивают занавеску, и мы с Филом и Дунканом смотрим на монитор, показывающий зернистое черно-белое изображение матки. Как мало мы знаем о фертильности и беременности. Если подумать, это самая важная тема всего человечества, а я чувствую себя так, словно разговор идет на китайском. Количество яйцеклеток у Алекса достаточное. Она облегченно вздыхает. Для полной гарантии нужно установить уровень антимюллерова гормона в крови, а пока что все выглядит весьма многообещающе. На выходе из клиники мы с Алексой радостно обнимаемся. С ней я каким-то образом перешла из профессионального статуса в личный. Эти 2 дня были переполнены эмоциями. Алекса шутит, что хотела бы оставить себе Дункана в качестве домашнего питомца для эмоциональной поддержки. Мы смеемся. Она забавная. Уже не на камеру, мы договариваемся связаться завтра вечером, когда она вернется в Кент. Я хочу узнать, как у нее дела. Мне кажется, что мы знакомы 100 лет. Даже не просто знакомы, а лучшие подруги. Она чувствует то же самое. Алекса связывает мою прежнюю жизнь с новой, которую я сейчас строю. Она живее, чем кто бы то ни было из моих знакомых. И я вдруг понимаю, насколько небезразлично мне ее будущее. Глава 28. Пятница, 23 сентября.